14 лет прошло с начала гражданской войны. Мбаза женился, у него росло трое сыновей. Он обзавелся квартирой и машиной, не без помощи Санчеса, остепенился, но в любой момент готов был вернуться к прежней деятельности. В лагере бывших геологов обосновались те, кто числился в розыске, да и не хотели они другой жизни. Санчес и Мбаза снабжали их продуктами и периодически задействовали в том или ином деле. Мбаза встретил Марио у входа в домик, взмахнул приветственно рукой. В свете фар машины его черное лицо тускло поблескивало от пота. В лесу влажность превышала 100%. Мбаза потянулся обниматься, когда Санчес с кислым выражением вылез из машины. Марио отодвинул его и сразу напустился. «Твоя жена сказала, что ты в отъезде. Я понял, что здесь. Что ты тут сидишь? Мне пришлось переться ночью в такую даль. Пограбили, что ли, кого? Деньги делите?» «Напрасно вы сердитесь, отец. Сами же распорядились еще неделю назад подобрать свежие кадры и обучить их. Мы с Мартинесом тут и торчим, как проклятые». «Не набивайся на похвалу», — Санчес взял термос из машины и пошел к домику. «Я не настолько дерзкий, чтобы надеяться», — с иронией заметил Мбаза. Его удивило другое. «Вы разговаривали с Марис? Может, даже спросили, как она себя чувствует?» «А что с ней?» — он остановился на пороге. «Вообще-то она беременная». «Ну и? Это же не болезнь. Слушай, давай по делу. Мартинес еще в кондиции или уже обкурился?» «Он в порядке», — обиженно коротко ответил Мбаза. «Луис Мартинес, колумбиец, давний напарник Марио, который, не задумываясь, поехал в Африку следом за другом. Он сидел в небольшой комнате домика за складным столом. На плечи накинул камуфляжную куртку и сосредоточенно курил сигарету. Уже по его затылку, сплешенный, окруженный черными кучерявыми волосами, с проседью, Санчес понял, что у друга наркотическая ломка. Мартинес мог позволить себе купить мешок марихуаны, но пытался доказать окружающим, и в особенности Марио, что контролирует ситуацию. По его унылому, смугло-желтоватому лицу с чуть обвисшими щеками, с густыми черными усами без седины, с крупными карими глазами, Санчес прекрасно видел, что дурман давно сломил этого человека, когда-то очень энергичного, отчаянно смелого, готового воевать за идею, которая будет его хоть сколько-нибудь привлекать. Он был самбо, потомком браков между неграми и индейцами. Странная смесь кровей рабов и порабощенных индейцев. Ему сам Бог велел бороться за свободу. Но рабство давно отменили. Индейцы, те, что выжили в объятиях европейцев, жили себе тихо-мирно. А кровь у несчастного Луиса бурлила и требовала свободы, все равно от кого и от чего. В итоге он попал в зависимость от наркотиков и от нелюдимого Санчеса, которому испытывал, если не отцовскую, то братскую нежность. Мартинес, единственный из окружения Санчеса, знал о том, что тот разведчик. Правда, не мог сказать наверняка, на какую страну друг работает, да и по большому счету ему это было безразлично. Луис считал себя человеком без родины, собственно, таковым и являлся. В Колумбии его объявили в розыск. Он бежал с одним из контрабандных самолетов, перевозивших колумбийский героин в Африку. Наркотики потом переправляли дальше, в Европу, а Мартинес остался в Африке. «Здравствуй, Луис», — мягко сказал Марио. «Что, молодняк муштруешь?» «А это ты, кончудо», — скрипуче по-испански отозвался Мартинес. «Все чего-то комбинируешь. Небось, наведался не просто старого друга навестить». «Само собой», — улыбнулся Санчес. «Что мне на тебя, старика, смотреть? А если серьезно, дело есть?» Он перешел на французский, чтобы Мбаза понимал. «В первую очередь надо дать команду нашим парням, чтобы не разграбили один из поездов с грузом для ЦАР. Нас нанимают для охраны. Я должен подобрать надежных людей. Займись, Мбаза. Кого-нибудь посолиднее, из старой гвардии. Молодняк не задействуй. Они голодные, борзые, чего доброго польстятся на содержимое вагонов». «А во-вторых», — уточнил внимательный Луис, «надо разузнать, что за груз. Явно прикроются первоклассной ширмой. Все сделают чисто по документам, что-то вроде медикаментов или школьных принадлежностей. Докопайтесь до истины. Но осторожно. Вероятнее всего, груз будет сопровождать представитель хозяина. Необходимо, чтобы он не догадался о ваших изысканиях. Заболтайте его, напоите, заколдуйте, все что угодно, чтобы он шум не поднял. За груз отвечаете головой. Речь идет о моей деловой репутации». Луис задумчиво кивнул и разгладил усы. Мба закивал в продолжении всей речи Марио, выражая понимание и готовность дотошно выполнить все указания. «С десяток бойцов пусть явятся завтра в порт к Мисумбе, он в курсе дела. Луис, проследи, чтобы они оделись поприличнее. Груз из Китая и главный, кто за него отвечает, Шэнь Симэнь. Запомнил? Это из любви к искусству или хоть что-то заплатит? По 300 на брата. Вы себе можете побольше выторговать. Но не слишком усердствуйте». Марио сел к столу, посмотрел на этикетку бутылки, стоящей в центре стола. «Нельзя упустить этот контракт. Дело пустяшное. Сопроводить поезд до Браззавиля. Охрана чисто символическая. Если твои люди Мбаза не ограбят, то никто больше не позарится. Чувствую, в этом грузе и в этом китайце есть нечто такое...» Марио поводил рукой в воздухе, словно ловил невидимую паутину. Мечтательно посмотрел на янтарную жидкость в бутылке. Луис хмыкнул и протянул руку к тумбочке, где стояли стаканы. Маленький землисто-серый геккон сидел под потолком. Его присутствие в домике сигнализировало о том, что поблизости нет змей. По москитной сетке вверх-вниз перемещался крупный мотылек. Прилетел на свет лампы в открытую дверь. Марио с тоской наблюдал за его бесплодными попытками выбраться наружу. Вниз-вверх, вниз-вверх. Вернувшийся противный озноб напомнил, что надо пить лекарства, а не теплые виски из сомнительного липкого стакана. Санчес засобирался обратно. По дороге допил остатки кофе из термоса, но глаза слипались, на них давила усталость и сонливость. Он добрался домой к рассвету, торопливо дошел до кровати и повалился, не раздеваясь. Тут же уснул и дышал громко и тяжело.